От Петра. Ты не можешь мне изменять, даже если бывает порой так, что будто сорвалась вниз, словно в пропасти под горой, и уходит земля из-под ног, и отчаяние встало стеной. Помни, я есть вселенский Бог, я в тебе, я живу тобой. Даже если осталась одна, и нет сил, чтоб идти быстрей, и любовь, что так хочешь дарить, не нужна никому из людей. Даже если уходят друзья, увлекаясь дорогой иной, и от боли живых потерь, не вздохнуть бывает порой. Ты не можешь мне изменять, ты дойдешь, ты сольешься со мной. Помни, я есть любовь в тебе, я есть ты, я живу тобой.